Глава вторая. На моих глазах средний палец покрывает узор в виде кольца. Не верю тому, что вижу. Нет, так не бывает. Это розыгрыш какой-то. Я выдергиваю руку из лапища ректора и подношу ее к лицу. Пальцы дрожат и покалывает место, где появился рисунок. «Что это?» Срывающимся от волнения голосом спрашиваю я ректора. «Черт побери, что это за фокусы? Я не люблю татуировок, убери ее!» На пальце красуется аккуратный бирюзовый дракон. На тыльной стороне ладони его голова, держащая в пасти хвост. Он переливается всеми оттенками бирюзы. Лоб покрывается испариной, ладони вспотели. От тела ректора пышет жаром, а меня колотит озноб. «Господи, куда я попала? В чем провинилась перед тобой?» Ректор сует мне под нос свою правую руку, на которой сияет точно такой же дракон. Это метка истинной пары, удовлетворенно сообщает он. «Что за бред? Какая еще истинная пара?» произношу я, едва сдерживая плач. Отчаяние, скопившееся в сердце, прорывает плотину здравого смысла, накрывая меня с головой. Я попала в лапы к сумасшедшему маньяку. Что еще ему взбредет в голову? Меня в детстве пугали, что если я буду себя плохо вести, появится маньяк и запрет меня в подвале. Похоже, я себя очень плохо вела. «Отпусти меня, пожалуйста!» Прошу я его дрожащим от страха голосом, складывая руки, будто в молитве. «Я никому не скажу про тебя! Клянусь! Только отпусти!» Проклятая метка сверкает, раздражая меня своим присутствием. Я плюю на рисунок. И дракон открывает пасть, издавая неслышимый рык. «О, поздравляю тебя, Виола! Начались галлюцинации!» Тру ненавистный рисунок, а он не стирается, только ярче становится. «Да что за черт!» От отчаяния я бью кулачком по груди ректора. Он перехватывает мою руку. «Перестань истерить, это всего лишь метка. У меня такая же!» Раздраженно говорит он. Утомляешь своим квохтанием. От возмущения я даже не знаю, что сказать. Открываю и закрываю рот, глубоко дыша. Вот так-то лучше. Хорошая девочка. Ухмыляясь, хвалит меня, как баллонку. Я не хорошая. От злости я начинаю нести чушь. На каменном лице ректора появляется легкая улыбка. Радует, что девочка. Язвительно отвечает он. Я перестаю соображать от отчаяния и злости. Пытаюсь слезть с его колен, но этот наглец крепко меня держит. Послушай, нехорошая девочка. Вдруг становится он серьезным, а я напрягаюсь. Ты моя истинная пара. Открываю рот, чтобы возмутиться, как он закрывает его древним, как мир, способом. Поцелую. Дракончик на моем пальце удовлетворенно урчит, и этот звук я отчетливо слышу в своей голове. Я снова теряюсь. Волна жара разливается по телу, заполняя каждую клеточку. Вот только мозг, пробиваясь сквозь обволакивающую меня пелену чувств, превращающих мое тело в кисель, вопит: «Беги, Виола, беги!» Я бы рад бежать, да некуда. Истинность — это значит, что ты моя. И душой, и телом. Принадлежишь мне без остатка. Прерывая поцелуй, шепчет он мне в приоткрытые от удивления губы. Он точно ненормальный, маньяк. Я слышала, что их нельзя злить. Дяденька, отпустите меня домой. Ныча прошу я. Ну, пожалуйста, я никому не скажу. Я физически ощущаю, как он взбешен. Атмосфера в кабинете настолько накалилась, что впору вешать табличку «Не влезай, убьет!». Даже воздух стал тяжелее. Мне сложно дышать. «Ты специально бесишь меня?» — рычит ректор. Его лицо в нескольких миллиметрах от моего. Глаза мечут молнии, и я сжимаюсь от страха. «Тебя что, кто-то ждет дома?» Мотаю головой. «Нет, приемным родителям я не нужна уже. Государство перестало платить на меня пособие, и я перестала их интересовать. Тогда слушай и, по возможности, не перебивай. уже более спокойно произносит ректор. Ты попала в королевство драконов Ларингию. Сейчас ты в самой большой стране Академии магии. И что мне здесь делать? Я не дракон, я человек. Поймите же, наконец, что произошла чудовищная ошибка. В отчаянии кричу я. Как достучаться до его разума? На удивление ректор не злится. То, что ты признала, что попала к нам, уже хорошо. У тебя крепкие нервы, девочка. Он меня хвалит, а вместо радости я испытываю злость. Разговаривает со мной, как с комнатной баллонкой. Магия в тебе только-только начинает просыпаться, и это нормально. Да неужели? Это как раз-таки ненормально, не выдержав, кричу я. Ненормально взрослому мужику пудрить мозги наивной девчонке магией, истинностью и драконами. Я не дурочка, чтобы во все это верить. Это радует, спокойно говорит он. Что? Ошеломленно спрашиваю я, чувствуя себя как раз-таки дурой. Радует, что не дура, поясняет он, оценивающе разглядывая меня. Не хотелось бы связать свою судьбу с недалекой, хотя и очень красивой особой. Наконец-то он ссаживает меня с колен, и я перебегаю за стол. «Отправишься сейчас в общежитие», — говорит он, копаясь в ящике стола. «Тебе выделят комнату. Будешь ходить на занятия вместе со всеми. О том, что ты истинная пара ректора, лучше промолчать». Он достает простое кольцо и протягивает мне руку. Я с опаской вкладываю свою ладонь в его. Ректор надевает кольцо мне на средний палец руки. К счастью, оно полностью закрывает тату. «И прикройся чем-нибудь», — рычит он. «Не ходи по кампусу в таком фривольном виде». «Чем прикрыться, прикажете? Вашими добрыми намерениями?» Злюсь я на его повелительные нотки в голосе. «Ты моя невеста, а после окончания учебы — жена», — ухмыляется он. Такой вид придержи только для меня и никого больше. Вот гад, жена, как бы не так. И только я открываю рот, чтобы высказать все, что я думаю о ректорах в общем и о нем в частности, как на территории Академии завыла сирена. Император в Академии, встречайте! Вот принесло не вовремя, шепчет себе под нос ректор. Не к добру.